«Кто-кто?» — грозно переспросила Камилла. «А то сама не знаешь. Весь этот кардебалет. Чирлидеры!» — отмахнулся от нее Эдгар. «Все это, конечно, очень здорово. Ножки выбрасывают в канкане, труськи демонстрируют, сиськи у них торчат, как ракетные боеголовки. Только и ждут, чтобы кто-нибудь на кнопку нажал. А уж форма специально такая, чтобы все было видно. На кой черт, спрашивается, нормальной девчонке крутить задницей перед полным залом народа?» «Да ты ведь не дура, Камилла. Сама понимаешь, что я имею в виду». «Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду», — угрожающим тоном сказала Камилла. «Вот только одного не понимаю. Ты это по глупости брякнул или нарочно нарываешься?» Эдгар, явно неуверенный, стоит ли продолжать разговор, слегка помедлил, но все же рискнул. «Эти девочки — это ведь сексуальное вознаграждение, или, вернее, символ сексуального вознаграждения». «Какое еще сексуальное вознаграждение? Ты кого это награждать собрался?» Камилла уже почти потеряла терпение и кипела от злости. «Как кого? Спортсменов, конечно», — пояснил Эдгар. «По крайней мере, символически. Это так и есть. Может, конечно, они и на самом деле тоже того награждают друг друга. Этого я не знаю. Свечку не держал и утверждать не стану. В конце концов, ничего обидного для женщин в этом нет. Это старый-престарый обычай. Ему уже 1000 лет, как минимум. Кому? Этим девочкам с помпонами?» — переспросил Роджер, явно посчитавший это ужасно забавным. «Нет, тому, что символизируют их танцы и кричалки», — спокойно сказал Эдгар. «Рыцари, вернувшихся домой с победой, издавна встречали почестями и наградами. Одним из видов вознаграждения был секс с любой девушкой, которой герою понравится. Но иногда случалось, что рыцари долго сидели без дела. Ну, не с кем было воевать. Вот лет 800-900 назад они и начали устраивать турниры. Две армии выходили друг против друга на поле боя, только воевали понарошку. Убивать друг друга или калечить не только не требовалось, а даже запрещалось. Мечи, копья и прочее оружие специально делали тупым. Идея была очень простая. Кто сбросит противника с коня, тот и победил. И он забирал у побежденного все. Доспехи, оружие, коней, сбрую, в общем, все то, что в те времена стоило целое состояние». Роджер начал нетерпеливо тыкать Эдгара пальцем в грудь, словно подгоняя его. «Ты давай-давай, переходи к чирлидерам». «А я и перехожу», — продолжал Эдгар. «После турнира рыцари устраивали крутую вакханалию. Все готично нажирались, как свиньи, и тра...» «Имели всех девушек, которые попадались им на глаза». Попытки Эдгара использовать в своей речи сленг вызывали у слушателей только раздражение. «Иметь кого-то». «Да кто же так в наше время говорит?» «Не можешь произнести слово «трахать», воспользуйся любым синонимом. Мало их, что ли? А крутая вакханалия? Больше безвкусицы и смешения стилей представить себе невозможно. Тоже мне нашел чем удивить», — сказал Роджер. «По мне так все это похоже на самый обыкновенный уикенд любой футбольной команды». В первый раз за все время Эдгар оживился. «Вот видишь, я о том и говорю. За 1000 лет ничего не изменилось. Откуда, как ты думаешь, взялся футбол? А хоккей? Да и вообще все игровые виды спорта? Как возникли спортивные команды? Да все это пошло оттуда же, из средневековых турниров. Обратите внимание, на античных олимпиадах вообще не было никаких командных игр. Совсем. Все это появилось только в средневековье. И самое смешное в том, что если ты...» «Погоди минутку», — перебил его Грег. «Откуда ты все это знаешь?» «Прочитал», — сообщил Эдгар. «Так вот, если подумать, то все это выглядит очень забавно. Смотрите. Вот уже почти 1000 лет мы наблюдаем за неким подобием рыцарских турниров, только сейчас они происходят как бы в разбавленном виде. Но есть одна большая разница, которая присутствует всегда. Те рыцари, которые бились на турнирах, были феодалами или, во всяком случае, какими-нибудь аристократами. В те времена человек, который не умел держать в руках оружие, не был воином, просто не мог стать лидером. А все эти спортивные герои в Дьюпонте никакие не лидеры. Они просто выполняют функцию развлечения. И что они, спрашивается, будут делать, когда получат диплом?